Однажды ночью аккуратно вырезали порядочное отверстие под полом из нержавейки, и стекловатой оказалась тонкая алюминиевая фольга, и выпустили Тимоху в открытый космос. Вместо небес Тимоха обнаружил преисподнюю. Огромное подземелье, напоминающее ангар, почти не освещенное, лишь редкие зеленоватые лампы, кабели по стенам, жгуты проводов и ни души. Отсек снаружи походил на вагончик, упакованный в фольгу и установленный на металлических конструкциях. А рядом еще два точно таких же, их каждому подведены провода. Целая космическая лаборатория, орбитальный комплекс. Что-то урчит, гудит, на пультах лампочки мигают, будто системы жизнеобеспечения работают. Воздух в подземелье неподвижный. Не поймешь, в какой стране искать выход. Тимоха двинулся наугад к ближайшей стене, а потом вдоль нее по периметру. Если это шахта, должен быть спуск, однако сколько ни пробирался, ни дверей, ни ходов не обнаружил. Подпираемая бетонными колоннами кровля казалась гладкой, словно отшлифованной. В стенах подались неглубокие ниши, хоть бы какая-нибудь щелка. Обойти весь этот ангар нечего было и думать. Заплутать в потемках расплюнуть, поэтому Тимофей вернулся назад. Забрался в отсек, кое-как заделали дыру в полу и стали ждать следующей ночи. Однако гуманоиды почувствовали неладное, и первым признаком стало то, что привычный уже зеленорожий лектор Роу не появился на экране в положенное время. Мужики сидели как на иголках и уже начинали жалеть, что не рванули на волю сразу же после возвращения Тимохи. Мало ли что придумают пришельцы. Не дай бог найдут дыру с наружной стороны отсека. Пойму, что десантура раскрыла замысел гуманоид, и отпадет смысл валять дурака друг перед другом. Траванут каким-нибудь гядом, подмешав его в пищу, а трупы зароют в подземелье, и живыми уж точно не выпустит. Поэтому тюбики выдавили в унитазы и целый день сидели голодные, причем в полном неведении. Без всякого предупреждения и обычного пожелания спокойной ночи погас свет почти сразу же, мужиков начал клонить в сон. Азарий сообразил, что пришельцы запустили в отсек какой-то газ, предупредил десантуру, а сам старался дышать через раз, однако уже было поздно. Вся команда оказалась в полном отрубе, спали в повалку, кого где захватил сон. Несколько раз Азарий как будто потерял сознание или засыпал, непонятно, словно он крепко выпил. В памяти остались лишь несвязанные между собой эпизоды. Кажется, десантуру выволокли из отсека и бросили на полу подземелья. Рядом стояли пришельцы в скафандрах, вооруженные автоматами. Затем над Азарием склонился человек. Или гуманоид, но с человеческим лицом, в марлевой повязке до глаз и вдутой пуховой куртке. Говорил по-английски, возможно, ругал пришельцев, а те стояли на вытяжку. Причем некоторые были без скафандров и камуфляжа, но с такими же мерзкими рожами и одеты в белые и синие комбинезоны. Азарий хорошо запомнил этого гуманоида с нормальным лицом. Примета у него была необычная. На лбу две толстые жилы в виде латинской буквы «В», острым концом направленные точно в переносицу. И когда он ругался, сосуды вспухали и пульсировали. Потом мужиков куда-то волокли за ноги, безвольная голова билась о каменный пол, однако боли не ощущалось. Азарий заметил, что и Лобан приходил в себя, потому что делал попытку приподнять голову и шевелил рукой. Окончательно Азарий очнулся в каком-то тесном помещении, куда десантуру сбросили как трупы. Лобан уж сидел у стены, но был еще как пьяный, и потом даже мычал что-то или пел. Под потолком горела тусклая лампочка за толстым стеклом, стены бетонные, стальная дверь со штурвальным колесом-запором посредине. Однако новое это пробуждение было приятнее, несмотря на жестокую реальность тюремной обстановки. Десантура была в России, ибо на двери возле колеса отчетливо виделась строка «Откр» и, предположено, ей «Закр». И одежда на мужиках была уж своя, а родная, пропахшая тайгой, пожарами и потом, тельняшки, поношенные энцефалитные костюмы, кирзачи. А просыпались не сразу, вертели головами, ощупывали себя, пол, стены, тихо матюгались и едва двигались, будто в самом деле вернулись из космоса и теперь ощущали земное притяжение. Интересно, почему сразу не кончили сонных?